гуру. Как же учить, если учащий сам не научился тому, чему хочет он научить другого? Как же научить управлять тем, чем он сам управлять не может? Учительство только тогда оправданно, когда учитель сам научился тому, чему учит. Иначе поучение пойдет в осуждение учащему. Много таких самоявленных учителей. Учитель должен собою являть утвержденное в применении все, чему пытается он научить. Иначе не учение, но попрание закона. Пусть каждый, учащий заветом истины, спросит себя, имеет ли он право учить.